Высоченный и боязливый спросил Лао Цзы: «Если не навести порядок в Поднебесной, как исправить людские сердца?» «Будь осторожен», — ответил ему Лао Цзы. «Не тревожь человеческого сердца. Стоит его низвергнуть, человек унизится. Стоит возвысить, человек возгородится. Так он и превращается то в раба, то в убийцу. Сердце может быть нежным и слабым, и тогда ему не совладать сильным и крепким. Оно может быть твердым, словно резец, и гранить драгоценные камни. Оно то вспыхнет, словно пламя, то станет холодным, как лед. Оно меняется с удивительной быстротой, успевает дважды побывать за всеми четырьмя морями, пока презрительный взгляд сменится благосклонным. В покое оно не дрогнет, точно пучина, в движении устремится к небесам. Оно своевольное, гордое, его не обуздать. Вот каково человеческое сердце. В старицу желтый предок встревожил сердца милосердием и справедливостью, а высочайший и ограждающий, чтобы воспитать всех в Поднебесной, так трудились, что у них стерлись волоски на коленях и пушок на бедрах. Они надрывали все свои 5 внутренних органов ради милосердия и справедливости, отдавали кровь и дыхание, чтобы установить законы и порядок, и все же не справились. И тогда высочайший сослал людей с лошадью на Шишаке на почитаемую гору, переселил 3 мяу на гору 3-главую, изгнал ведающего разливами в обитель мрака. Но и этим не справился с Поднебесной. Когда же пришло время царей 3 династий, Поднебесную объял ужас. Появились презираемые, разрывающие на части разбойник Джи, появились почитаемые Цзэньцзы и хронист Ю, а еще появились конфуцианцы и маисты, и тогда стали подозревать друг друга и в радости, и в гневе, обманывать друг друга и умные, и глупые, порицать друг друга и добрые, и недобрые, высмеивать друг друга и лживые, и правдивые, и Поднебесная стала приходить в упадок. В свойствах появились различия. В человеческой природе наступило гниение и разложение. В Поднебесной пристрастились к знаниям, и в поисках знаний весь народ дошел до крайности. И тут пустили в ход топоры и пилы, стали казнить по плотничьим отвесу и правилу, приговаривать с долотом и шилом, ввергли Поднебесную в страшную смуту, и преступления стали тревожить людские сердца. Поэтому-то достойные и скрылись под утесами великих гор, а государи, владеющие тьмой колесниц, дрожали от страха в храмах предков. Ныне же обезглавленные лежат друг на друге, закованные в шейные и ножные колодки толкаются друг от друга, приговоренные ожидают своей очереди уплахи, а между закованными в наручники и колодки стали появляться конфуцианцы и маисты, расхаживающие на цыпочках, размахивающие руками. О, ужас! О, позор! О, бесстыдство! А нам и неведомо было, что их мудрость, их знания служат наручникам-колодкам, их милосердие, их справедливость служат долоту и ошейнику. Как знать, не явились ли Цзэньцзы и хронист Ю гремучей стрелой для разрывающего на части и разбойника Джи? Поэтому-то и говорится: забудьте о мудрости, отбросьте знания, и Поднебесная обретет мир.